Девчонка, меня нашла девчонка. Северус, пожалуйста, принесите самую сильную сыворотку правды, а потом отправляйтесь на поиски мисс Райдер, требовательно произнес Альбус. Минерва, приведите сюда эльфа по имени Винки, а потом сходите до грядок Хагрида и найдите там большого черного пса. Отведите его в мой кабинет и возвращайтесь сюда. Снег исполнил просьбу Дамблдора, после чего со всех ног бросился на поле. Когда он забежал в лабиринт с одной стороны, Лили уже вышла из другой, уничтожив перед этим половину обитаемой внутри живности. Заклятие потери ориентации спало, едва Альбус оглушил Крауча-младшего, и она смогла выбраться. Правда, в битве с соплохвостом Лили рассекла губу и обожгла левую голень. Вся ее форма была испачкана кровью существ и прожжена. Никаких звуков с трибун до нее не доносилось, значит, все закончилось. Когда она вошла в замок, то встречающиеся на ее пути студенты с опаской шарахались. Всех, кто пытался к ней подойти, Лили отталкивала и угрожала палочкой. Она быстро хромала к директорской башне, надеясь застать Дамблдора у себя. Самозванец мог легко завладеть волосами любого, кроме Альбуса. Рассказать все ему было самым правильным решением. Дойдя до лестниц, Лили споткнулась, но от падения ее удержали маленькие, твердые руки. «Боже, где тебя носило? Кто тебя ранил?» Встревоженно проговорила Филлис, закидывая ее на свое плечо. «Что с тобой произошло?» Лили мотнула головой и попыталась вырваться, но у нее почти не осталось энергии. «Я отведу тебя в лазарет», — настойчиво сказала подруга и поволокла ее вверх. Они преодолели два лестничных пролета и оказались на втором этаже. Девочки не спеша двигались в сторону больничного крыла. Мимо них периодически проходили студенты Хогвартса и вовсю таращились на покалеченную и потрепанную Лили. Когда коридор опустел, и они поравнялись с дверью кабинета магловедения, Лили, что есть силы, толкнула Филлис внутрь, удерживая ее за мантию. Молниеносно захлопнув дверь, она прижала девушку к стене и ткнула ей в щеку заготовленной волшебной палочкой. «Итак, у меня к тебе есть один вопрос», — злобно прорычала Лили, в упор глядя на шокированную подругу. «Ты что, совсем спятила?» — высоко пискнула Филлис. «Отпусти меня». Она попыталась вырваться, но Лили сильнее вдавила ее в стену и удержала дуло палочки на щеке. «Ответь мне, что ты прячешь под своей кроватью?» С безумным взглядом поинтересовалась Лили. «Будто ты сама не знаешь, чокнутая, там и твои вещи есть», — проверещала Филлис. «Назови то, что запрещено», — угрожающе велела она. «Отпусти, отпусти», — снова стала вырываться подруга. «Назови», — рявкнула Лили, грубо ткнув в нее палочкой. «Ключи от астрономической башни, бутылка рома, зачарованные перья, конфеты Фреда и Джорджа. Черт, да там все запрещено. Отпусти, ненормальная». Лили убрала палочку и сделала шаг назад. Филлис медленно сползла по стене, не сводя с нее испуганного взгляда. «Прости, прости меня», — пробормотала Лили. «Кто-то взял профессора Грюма в плен и прикидывался им подоборотным зельем. Я вычислила этого гада и попыталась поймать, но он сбежал. И наверняка теперь хочет убить меня, подобраться ближе. А ты, и твои волосы». Она осторожно схватила одну красную прядь Филлис. «Проще всего их найти и использовать, понимаешь? Что ты только что сказала?» Ошарашенно заморгала подруга. «Профессора Грюма, я все подробно расскажу, когда будет на это время», — отрезала Лили. «А сейчас я должна узнать, что происходило на поле, пока меня не было. Говори обо всем, что ты видела и слышала, и побыстрее». Филлис несколько секунд молча приходила в себя. Крам и Флёр выбыли из состязания примерно через полчаса после начала. «Точно не знаю, что там произошло, но Поттер вернулся победителем. Он вернулся на поле вместе с кубком и...» Филлис посмотрела на нее вымученно, телом. «Седрика Дигори. Седрик мертв», — через силу выдавила Лили. Филлис кивнула. Дальше началась суматоха, крики. На трибуне сидели его родители. «Я видела, как профессор Дамблдор оторвал Гарри от тела, а потом его куда-то повел Грюм. Они скрылись за толпой, студенты в панике бежали кто куда. Последнее, что я смогла рассмотреть, как по следам Поттера пошел директор и профессор Снег». Лили резко повернулась к двери и ногу прострелила сильная боль. Она вновь наложила обезболивающее заклинание, чтобы успеть добраться до Дамблдора, и захромала к выходу. «Сегодня я останусь в больничном крыле», — бросила Лили напоследок. «Держись рядом с Адрианой». Она вышла из класса и побрела обратно к лестницам, чтобы подняться на третий этаж к горгулье, которая вела в директорскую башню. С большим трудом добравшись до статуи, Она сообщила нужный пароль и взлетела вверх по винтовой лестнице до дубовой двери. Лили без стука вошла внутрь. Дамблдор сидел за своим столом, а прямо напротив него – Гарри в кресле и стоящий рядом Сириус. Когда она переступила порог, все трое обернулись. «Ме, где профессор Снег?» – спокойно спросил Альбус. Не слушая его, Лили прохромала к мальчику и схватила его за руку. Гарри сидел со вселенской усталостью на лице и ничуть не удивился ее появлению. Она осмотрела сына, убедилась, что его жизни ничего не угрожает и повернулась к Дамблдору. «Присядь», — велел Альбус и наколдовал рядом с Гарри еще одно кресло. Лили послушно села, снова ощутив жжение в больной ноге. «Профессор Снег вызволил тебя из лабиринта», — бесстрастно произнес Дамблдор. «Нет, я сама выбралась», — ответила она. «Разминулись, значит», — озадаченно протянул он. «Где Грюм?» — жестко выпалила Лили. «Если ты про настоящего, то он в безопасности и находится у мадам Помфри, а его двойник сейчас под стражей, вместе с профессором МакГонагалл. Кто это был?» — еще более жестким тоном спросила Лили. «Сын Барти Крауча», — размеренно проговорил Дамблдор. Лили словно окатила ледяной водой. Она медленно повернулась в сторону Сириуса, который исступленно сверлил глазами пол. «У тебя много вопросов, я знаю», — сочувствующе добавил Альбус. «Но сейчас я попрошу тебя посидеть и послушать, что расскажет Гарри». Она посмотрела на мальчика, на директора и кротко кивнула. Гарри откинулся на спинку и тяжело вздохнул. Он приступил к рассказу. Мальчик говорил монотонно, не торопясь, рассказывая обо всем, что произошло с ним после того, как он прикоснулся к кубку трех волшебников. Крауч заколдовал кубок, сделал порталом, и он перенес Гарри к дому родителей Волан-де-Морта, чтобы хвост смог забрать его кровь для ритуала возрождения. Мальчик отрешенно рассказывал про отрубленную руку Петтигрю, про кость отца Ридла и про котел, из которого восстал Волан-де-Морт в новом теле. Без единой эмоции он рассказал о пожирателях смерти, призванных темным лордом на кладбище. Мальчик перечислил все их имена. Он поведал и о пытках, которым подверг его Волан-де-Морт, чтобы Гарри встал с ним в дуэль. А потом он запнулся и голос его дрогнул. «Наши палочки соединились», — шепнул мальчик и смолк, будто в горле его застрял большой ком. «Приори инкантатим», — тихо изрек Альбус. «У ваших палочек одинаковая сердцевина, Гарри. Перья вот этого феникса». Дамблдор указал на Фаукса, который все это время сидел на коленях у Гарри. «Что происходит, когда встречаются две родственные палочки?» Едва слышно просипел Сириус. «Они не могут по-настоящему сразиться с друг другом», — пояснил Дамблдор. «А если их принудить их к этому, то возникает крайне редкое явление. Одна из палочек заставляет другую выдать ранее использованные заклинания». Альбус заглянул в глаза мальчику. «Ты видел Седрика?» — приглушенно сказал он. Гарри задрожал всем телом и кивнул. «Живого Дидгари?» — недоуменно спросил Сириус. «Нет, это была лишь тень, отпечаток души», — медленно произнес Дамблдор. «Он говорил со мной, Седрик говорил», — надломленно прошептал Гарри. «Появились и другие тени, верно, Гарри?» — осторожно поинтересовался Альбус. «Да», — с трудом выдавил мальчик. «Там был старик, и Берта Джоркинс, и мой отец». Сириус судорожно сглотнул. «Появилось бы еще много теней, сумей ты удержать связь», — тяжело выговорил Дамблдор. «Хорошо, Гарри, что делали эти тени?» Гарри рассказал, как призраки умерших кружили вокруг них, как перепугался Волан-де-Морт при виде своих жертв, как отец спас его, рассказав, что нужно сделать, как Седрик попросил забрать его тело с собой. Мальчик снова запнулся и опустил голову, подавляя рыдания. Сириус отвернулся от всех, скрыв мокрые глаза за ладонями. «Ты проявил сегодня невероятную отвагу, Гарри. Я не ожидал от тебя такого», — мягко сказал Дамблдор. «Ты проявил храбрость, как и те, кто погиб, сражаясь с Волан-де-Мортом. Тебе досталась ноша взрослого волшебника, и ты оказался достойным нести ее. А сейчас ты пойдешь со мной в больничное крыло и останешься там на пару дней. Сонное зелье и покой — вот, что тебе нужно. Сириус, хочешь побыть с ним?» Тот, не глядя, кивнул и мгновенно превратился в черного пса. «Я бы хотел кое-что передать тебе, Ме, прежде чем ты отправишься к мадам Помфри. Подожди меня здесь, я скоро вернусь». Лили, молчавшая все это время, сидела неподвижно и рассеянно смотрела перед собой. Она была в таком оцепенении, что смысл сказанных Альбусом слов дошел до нее только тогда, когда все трое скрылись за дверью. Неизвестно, сколько прошло минут с момента их ухода, но, когда Дамблдор вернулся в кабинет, он застал ее в том же положении. Директор прошел за свой стол, покопался в ящике и вынул оттуда потрепанный пергамент. «Это должно побыть у тебя некоторое время», — внушаемым голосом изрек он. «Я хочу, чтобы ты в ближайшие пару дней не отходила от Гарри ни на шаг». Альбус протянул ей карту мародеров, но Лили не сумела даже руку поднять, чтобы забрать ее себе. Она бессильно таращилась на мантию Дамблдора и чувствовала, что если откроет рот, то не сдержится. «Мы еще поговорим о случившемся, Ме, но не сейчас. Тебе нужен отдых, как и Гарри. Ступай к нему». Часть 44. Истинное лицо. Лили кое-как встала. Она забрала из рук Альбуса карту и пошла прочь из кабинета, совершенно игнорируя боль в обожженной ноге. На полном автомате она добралась до больничного крыла и толкнула двери. На одной из коек лежал спящий Гарри, а вокруг него сидели Рон, Гермиона, миссис Уизли, Билл и Сириус. На самой дальней больничной кушетке покоился истощенный Аластер Грюм, а навстречу ей уже бежала Поппи. Лили прошла мимо причитающей целительницы, даже не слыша, что она говорит, и остановилась у кровати сына. Не отрывая взгляда от его лица, она произнесла жутким, нечеловеческим голосом: «Уходите». Возникло тягостное молчание, после которого черный пес возмущенно гавкнул. «Вон», глядя в глаза Сириусу, повторила Лили. Сириус поджал собачьи уши и медленно побрел из лазарета. Следом за ним, не говоря ни слова, поднялись Гермиона и Рон. Миссис Уизли хотела что-то возразить, но Билл взял ее под руку и повел за детьми. Осталась лишь Помфри, которая в растерянности проводила их всех взглядом. В иных обстоятельствах она бы не ушла из палат, но голос и фигура Лили было столь ужасающими, что она через минуту также покинула помещение, аккуратно прикрыв за собой дверь. Гарри тихо посапывал, плотно закутавшись в одеяло. Торчащие в разные стороны вихры мирно покоились на белоснежной подушке. Миндалевидные глаза плотно закрыты под веером черных, густых ресниц, губы умиротворенно застыли. С каждым годом мальчик все больше походил на своего отца. Лили упала рядом с его постелью и уткнулась лицом в простынь. Это было уже слишком. Она не смогла ничего сделать и теперь. Волан-де-Морт вернулся. Гарри чуть не умер, а ее не было рядом. Лили сломалась и впервые за прошедшие годы отчаянно зарыдала. Держать в себе все эти эмоции было невыносимо, и они выплеснулись наружу абсолютно бесконтрольно. Лили заливала слезами кровать Гарри, захлебываясь от бессилия и скорби. Она не слышала, как кто-то открыл дверь. Кто-то бесшумно приблизился и опустился перед ней на колени. Низкий и вкрадчивый голос сдавленно произнес: «Лили». Рыдания быстро стихли, оставив после себя лишь отрывистые вздохи. Она подняла голову и увидела сидящего рядом Снегга. Он смотрел на Лили сочувственно и чуть боязливо. Его белые, длинные пальцы нервно подрагивали. Только взглянув на него, Лили испытала странное облегчение. Северус моментально привел ее в чувство. Восстановив дыхание, она отвернулась и уставилась на лицо мальчика. «Как давно ты понял?» — произнесла Лили спокойным, тихим голосом. Из него вырвался не то вздох, не то всхлип. Снегг едва совладал с собой. «В прошлом году, на озере, твой патронус», — выдавил он. «Я догадывался и раньше, но это ведь ты, Лили». Снегг потянул к ней дрожащую руку, но она резко повернулась в его сторону, и он тут же ее опустил. «Как такое возможно?» — глухо прошептал Северус, бегая глазами по ее бледному лицу. «Не знаю», — равнодушно отозвалась Лили. «А даже если бы знала, думаешь, стала бы рассказывать?» Снегг содрогнулся всем телом, и в его взгляде отразилась невыносимая боль. «Я не враг тебе, Лили», — едва дыша выдавил он. Она мрачно усмехнулась и мельком глянула на лежачего Грюма. «Я уже перестала различать, кто здесь друг, а кто враг, Лили. Кто-нибудь еще знает?» — резко перебила она. «Нет», — тут же отозвался Северус. «Я никому не говорил. Даже Дамблдору». Лили холодно уставилась на него. Снегг промолчал. «Ты ведь работаешь на Дамблдора, верно, Северус?» Услышав свое имя из ее уст, он снова вздрогнул. «Да, и собираешься скрывать от Альбуса факт моего существования?» Лили сверлила его безжалостным взглядом. «Если ты этого хочешь», — глядя ей в глаза, прошептал Снегг. Вдруг из коридора послышались громкие крики и топанье. «Немыслимо, чудовищно. Вы знали, что нельзя этого делать и все равно сделали», — во весь голос негодовала МакГонагалл. «Мне очень жаль, Минерва, но вы должны понять», — отвечал ей недовольный Корнелиус Фадж. «Их запрещено приводить в замок». Практически у дверей гаркнула МакГонагалл. «Когда Дамблдор узнает?» Лили поднялась на ноги. Снегг встал вместе с ней. «Тише, Гарри спит», — раздался возглас миссис Уизли. «Где Дамблдор? Мне нужен Дамблдор!» — громогласно роптал Фадж. «Министр!» — воскликнула мадам Помфри. «Это больничная палата и его здесь!» Дверь резко распахнулась, и в лазарет влетел багровый Корнелиус, а за ним семейство Уизли, Гермиона, Сириус, Минерва и Поппи. Фадж окинул взглядом помещение, задержался на Северусе, потом на Лили и перевел взгляд на Гарри, который проснулся от шума и осторожно сел в постели. «Гарри!» Лили тут же накрыла его лоб своей рукой. «Как ты себя чувствуешь?» Не успел мальчик ответить, как в проеме показался сам Дамблдор. Все наблюдали, как он грозно шагает к постели мальчика. В голубых глазах Эльбуса горел недобрый огонь. «Что вы здесь делаете? Почему беспокоите больных?» — резко спросил он, глядя на Фаджа. «Минерва, я же просил вас стеречь Барти Крауча. А в этом больше не нужды, Дамблдор!» — прокричала МакГонагалл. «Господин министр об этом позаботился. Он явился на допрос с дементором, и как только этот переступил порог, я министр магии, и мне требуется охрана!» — взревел разъяренный Корнелиус. «Особенно, когда я допрашиваю потенциально опасного. Это существо набросилось на Крауча», — грубо прервала его Минерва, — «и высосало из него душу. Туда ему и дорога!» — прогремел Фадж. «Ведь на его совести несколько убийств. Теперь он не сможет свидетельствовать по этим убийствам, Корнелиус», — с подчеркнутым упреком произнес Дамблдор. «И вы не узнаете его мотивов». «Какие тут могут быть мотивы?» — проверещал Фадж. «Он же сумасшедший. Минерва поведала мне, что он думал, будто бы выполняет приказы сами знаете кого». «Он действительно выполнял приказы Волан-де-Морта, Корнелиус», — четко проговорил Дамблдор. «А смерть этих людей была лишь вспомогательным следствием плана, который должен был помочь Волан-де-Морту обрести былое могущество. План удался. Волан-де-Морт вернул себе тело». Повисла тишина. Пока остальные пытались обуздать волну накатившего ужаса, Фадж рассеянно моргал и не верил ни единому сказанному слову. «Что вы несете? Сами знаете, кто вернулся?» — ошалело мямлил Корнелиус. «Абсурд, несусветная чушь, Дамблдор. Минерва уже рассказала вам, что мы слышали показания Барти Крауча», — добавил Альбус. «Под воздействием сыворотки правды он рассказал нам, как ему помогли бежать из Азкабана, и как Волан-де-Морт, узнав от Берты Джоркинса его освобождении, явился, чтобы избавить его от заточения в доме отца и использовать для поимки Гарри. Повторю еще раз, план сработал. Крауч помог Волан-де-Морту возродиться». Министр глупо заулыбался. На мгновение Лили решила, что он немного спятил от шока. «Послушайте, Дамблдор, вы неужели вы всерьез верите всему этому?» — спросил Фадж. «Чтобы сами знаете, кто возродился. Бросьте. Конечно, Крауч мог верить в то, что выполняет указания сами знаете кого. Безумец может поверить во что угодно. Но вы, Дамблдор». Едва Гарри прикоснулся к кубку трех волшебников, тот перенес его прямо к Волан-де-Морту, потому что Крауч сделал из него портал. Терпеливо продолжал Альбус. «Он был свидетелем возрождения». Дамблдор посмотрел на мальчика с состраданием, но, когда он перевел взгляд обратно на Фаджа, в его глазах снова заплясали гневные огоньки. «И вы готовы поверить Гарри Поттеру на слово?» — насмешливо поинтересовался Корнелиус. Среди присутствующих опять повисла тишина. Все смотрели на Фаджа так, словно только что увидели его истинное лицо. Черный пес угрожающе зарычал. «Да, я верю Гарри», — наконец изрек Дамблдор, метая глазами молнии. «Я слышал признание Крауча, и я слышал рассказ Гарри о том, что произошло после того, как он коснулся кубка. Обе истории объясняют все случившиеся после исчезновения Берты Джоркинс прошлым летом». Фадж продолжал глупо улыбаться. Он глянул на Гарри с шутливым неодобрением, как смотрит на шаловливых детей. «Вы готовы поверить во всякую чушь, только на основании заявлений сумасшедшего и слов мальчика, который видит галлюцинации?» Лили от бешенства сделала шаг в сторону министра, даже не представляя, что может сделать с ним, но ее внезапно остановила рука Северуса. «Вы читали статьи Риты Скитер обо мне?» — подал голос Гарри со своей постели. «Да, читал», — распалился Фадж и повернулся к Дамблдору. «Ведь теперь я знаю все, что вы пытались скрыть об этом мальчике. Змееязычник, да, боли в шраме, ночные кошмары, припадки». Он торжествующе вскинул голову, будто докопался до истины. Зеленый котелок Корнелиуса нелепо съехал на бок. «Гарри так же здоров, как и мы с вами», — свирепо сказал Дамблдор, подойдя вплотную к министру. От него веяло мощнейшей, необъятной силой. «Я считаю, что его шрам болит, когда лорд Волан-де-Морт находится поблизости от Гарри, или когда он планирует совершить убийство. «Простите, Дамблдор, но это полный вздор». Министр боязливо отступил, очевидно сомневаясь в адекватности Альбуса. «Я видел Волан-де-Морта», — вдруг закричал Гарри. Он попытался встать, но миссис Уизли подскочила к мальчику и тут же усадила его обратно. «Я видел его пожирателей смерти. Я могу назвать их имена. Малфой, Макнир. Эти люди были оправданы», — завопил Фадж. «Сейчас работают в министерстве, служат благородным целям. Эйвери, Нот, Крэп, Гойл. Ты просто повторяешь имена тех якобы пожирателей смерти, кто был оправдан 13 лет назад», — горячо упрямился Корнелиус. «Ты мог прочесть их имена в старых судебных отчетах. Бога ради, Дамблдор, истории этого мальчишки становятся все длиннее и неправдоподобнее, а вы продолжаете слушать их. Мальчишка может разговаривать со змеями, Дамблдор. Как вы можете верить ему?» Лили снова порывалась добраться до Фаджа, но Снегкой в этот раз ее остановил. Он обхватил ее запястье и крепко сжал. «Вы глупец!» – отчаянно заорала МакГонагалл. «Мистер Крауч, Седрик Дигори, кто их убил? Эти смерти – дело рук самого Волан-де-Морта. Нет никаких свидетельств!» – истерически проверещал министр. «Вы хотите посеять панику на пустом месте? Это разрушит все, что нам удалось наладить за последние 13 лет. Смерти невинных людей не пустое место», — грозно протянул Дамблдор. «Волан-де-Морт вернулся. Вы должны осознать это прямо сейчас и принять соответствующие меры. Если вы сделаете это, то мы сможем спасти положение. В первую очередь, вы должны убрать всех дементоров из Азкабана». «Абсурд!» — взревел Фадж. «Этого нельзя допускать ни в коем случае. Половина волшебников спит спокойно только потому, что знает, дементоры охраняют Азкабан, а другая половина, Корнелиус, спит гораздо беспокойнее, зная, что самых опасных сторонников лорда Волан-де-Морта охраняют существа, которые по первой просьбе встанут на его сторону», — заявил Дамблдор. «Они не останутся верны вам. Волан-де-Морт предложит им гораздо больше, чем вы. Если к Волан-де-Морту вернутся его сторонники, если дементоры переметнутся к нему, то министерству будет очень трудно помешать ему восстановить то могущество, которое было у него прежде. Так вот, второе, что вы должны сделать, Корнелиус, это отправить послов к великанам». «Послов?» – ошарашенно хлопнул глазами министр. «К великанам? Протяните им руку дружбы сейчас, иначе станет слишком поздно», – вразумлял его Дамблдор. «Иначе Волан-де-Морт убедит их, что он единственный из всех волшебников может вернуть им их права и свободы. Вы все это серьезно?» Фадж смотрел на Альбуса как на душевнобольного. «Если волшебное сообщество узнает, что я договариваюсь с великанами, конец моей карьере. Вы ослеплены любовью к своему посту, Корнелиус», — повысил голос Дамблдор, перепугав Фаджа своим гневом. «Я говорю вам, сделайте то, что я сейчас предложил, и независимо от того, будете вы занимать эту должность дальше или нет, вас запомнит, как величайшего и самого смелого министра магии в нашей истории. Не сделайте, и останетесь в истории как человек, который отошел в сторону и тем самым позволил Волан-де-Морту во второй раз уничтожить мир, который мы старались сохранить. Вы сумасшедший!» — пролепетал Фадж и попятился. Очередная длинная пауза. Все неотрывно смотрели на министра. «Если вы решительно намерены закрыть на все глаза, Фадж», — с угрозой произнес Дамблдор, — «то наши пути разойдутся. Действуйте так, как сочтете нужным. Но и я тоже буду действовать так, как сочту нужным». Корнелиус истолковал слова Альбуса по-своему и принял его угрозу на личный счет. «А теперь послушайте, Дамблдор», — министр аж вздыбился от негодования и предупредительно затряс пальцем в его сторону, — «я всегда давал вам определенную свободу. Я очень вас уважал. Я мог не соглашаться с некоторыми вашими решениями, но всегда молчал. Немногие позволили бы вам взять на работу оборотня и Хагрида. Немногие бы закрывали глаза на то, как преподаются их предметы ученикам без согласования с министерством. Но если вы собираетесь действовать против меня...» «Я собираюсь действовать только против лорда Волан-де-Морта», — спокойно ответил Дамблдор. «И если вы тоже против него, то мы с вами союзники, Корнелиус». С лица Фаджа вдруг сошло все возмущение и пыл. Он жалостливо заглянул в глаза Альбусу, словно цеплялся за последнюю соломинку. «Ну не мог он вернуться, Дамблдор. Это невозможно». Лили в третий раз шагнула вперед, но Снег ее опередил. Он решительно дошел до Корнелиуса и закатал рукав своего френча. Снег ткнул Фаджу в лицо тем, что виднелось на его белом запястье. Корнелиус брезгливо отшатнулся. «Вот, смотрите», — хрипло выдавил Северус. «Черная метка. Темный лорд впечатал свой знак в руку каждого пожирателя смерти. Именно так мы узнавали друг друга. Так темный лорд призывал нас к себе. Когда он касался черной метки на руке пожирателя смерти, все остальные должны были немедленно трансгрессировать к нему. Целый год метка на моей руке становилась все более четкой. У Каркарова тоже. Как вы считаете, почему Каркаров сбежал сегодня? Он чувствовал, как горит черная метка. Мы оба знали, что он вернулся. Каркаров боится мести темного лорда. Он предал слишком много его верных сторонников, и хозяин вряд ли примет его с радостью. Фадж мотал головой и отступал все дальше. На его лице было такое отвращение, что казалось, будто его сейчас вырвет. Лилия смотрела черную отметину и подняла глаза на Снегга. Она встретились взглядами на секунду, но тут Корнелиус заговорил. «Я услышал достаточно, Дамблдор. Добавить мне нечего. Завтра я свяжусь с вами, чтобы обсудить вопросы руководства школой. А теперь я должен вернуться в министерство». Он пошел было к дверям, но внезапно остановился и повернулся к Гарри. «Ах, да, твой выигрыш. 1000 галлеонов». Министр вынул из мантии мешок с золотом и положил его на тумбочку рядом с мальчиком. Церемония должна была состояться завтра, но, при сложившихся обстоятельствах, проводить мы ее не будем. Он поправил котелок на голове и быстро вышел из лазарета. Дамблдор немного помолчал, а потом обратился ко всем присутствующим. «Нас ждет много работы. Молли, я могу рассчитывать на вас с Артуром?» «Конечно», – незамедлительно отозвалась миссис Уизли. Артур всегда знал, что из себя представляет Фадж. Он работает в министерстве только из-за любви к маглам. «Я должен отправить ему письмо», – пробормотал Дамблдор. «Нам нужно собрать как можно больше единомышленников. Пусть он поговорит в министерстве с теми, кто не так близорук, как Корнелиус. Я прямо сейчас поеду к отцу», – вызвался Биллу. «Хорошо, расскажи ему, что случилось. Скажи, что я скоро сам свяжусь с ним, но пусть он соблюдает осторожность, чтобы Фадж не подумал, что я вмешиваюсь в работу министерства. Положитесь на меня», — бросил Биллу. Парень быстро накинул дорожный плащ, поцеловал в щеку мать, попрощался со всеми и вылетел из комнаты. «Минерва», — обратился Дамблдор к МакГонагаллу, — «попросите Хагрида немедленно подняться ко мне в кабинет, и еще пригласите мадам Максим, если она согласится». МакГонагалл кивнула ему и без промедлений вышла. «Поппи», — обернулся Дамблдор к мадам Помфри, — «будьте добры, поднимитесь в кабинет профессора Грюма. Там, я думаю, вы обнаружите домового эльфа по имени Винки в ужасном состоянии. Сделайте для нее все, что сможете, и отведите на кухню. Эльф в одежде по имени Добби в дальнейшем позаботится о ней». «Да-да, конечно», — изумленно хлопнула ртом мадам Помфри и просеменила к выходу. Когда шаги в коридоре стихли, Дамблдор снова заговорил. «А сейчас я хочу, чтобы двое из нас сняли друг перед другом свои маски». Лили вздрогнула, решив, что Альбус говорит о ее личности, но тот на нее даже не взглянул. «Сириус, будь добр, прими свой обычный вид». Черный пес на глазах у всех обратился в человека и Молли пронзительно вскрикнула. «Сириус Блэк, мам, не кричи», — гаркнул Рон. «Все в порядке. Что он здесь делает?» — прошипел Снег, с испепеляющей ненавистью глядя на Сириуса. «Его пригласил я, так же, как и тебя, Северус», — сдержанно пояснил Дамблдор. «Я доверяю вам обоим. Настало время забыть старые обиды и поверить друг другу. Для начала будет достаточно, если вы перестанете проявлять открытую враждебность и, в знак примирения, пожмете друг другу руки. Мы сейчас должны объединиться, иначе у нас не будет никаких шансов». С омерзением на лицах, Северус и Сириус протянули свои руки. Едва ладони старых недругов соприкоснулись, оба их отдернули. Этот жест ничего не значил ни для одного, ни для другого. Они так и продолжали сверлить друг друга ненавистными взглядами. «Для каждого из вас у меня есть работа», — сообщил Дамблдор, вставая между ними. «Сириус, ты должен сейчас же отправиться в путь. Предупреди Римуса Люпина, Арабеллу Фик, Дедалуса Дингла. В общем, всю старую компанию. И на время спрячься у Люпина. Я свяжусь с тобой позднее». «Нет, Сириус», — выдавил Гарри. Он не хотел, чтобы крестный оставлял его. «Мы скоро увидимся, Гарри, я обещаю», — с лаской отозвался Блэк. «Но сейчас я должен сделать все, что в моих силах». Сириус пожал ему руку, мельком глянул на Лили, Дамблдора, а потом обратился в черного пса и выскочил за дверь. «Северус», — Альбус со странным выражением повернулся к Снегу. «Я должен тебя попросить, если ты уже готов это сделать». «Да, кратко ответил Снег. Тогда удачи. Северус устремил черные глаза в пустоту и побрел в коридор. Дамблдор его единственного проводил мрачным и хмурым взглядом. Прошло минут 5 в напряженном молчании. «А я должен поговорить с родителями Дидгари», — вздохнул Альбус, обращаясь к оставшимся. «Гарри, выпей еще зелья. Мы встретимся позже». Дамблдор тоже ушел. Миссис Уизли взяла бокал с тумбочки и случайно задела мешок с золотыми монетами. «Тебе нужно выпить то, что осталось, Гарри», — дрожащим голосом сипела Молли. «Ты должен выспаться. Подумай сейчас о чем-нибудь хорошем. Например, о том, куда потратишь выигранные деньги. Мне не нужны эти деньги», — с комом в горле прохрипел Гарри. «Они не мои, это деньги Седрика. Это я». Я предложил ему взяться за кубок вместе. Лили присела по другую сторону и склонилась над мальчиком. Она прижала его голову к своей груди и почувствовала, как он борется с раздирающим душу воем. У миссис Уизли вовсю текли слезы. Бокал в ее руках ходил ходуном. Гермиона вдруг громко хлопнула в ладоши, стоя у окна, и Лили опустила голову сына. «Вот зелье, Гарри», — протянула Молли правую руку мальчику, быстро вытирая левой свое лицо. Он выпил зелье и откинулся на подушку. Эффект был почти мгновенным. Гарри на глазах стал проваливаться в лечебный сон. Полминуты и мальчик тихо засопел, плотно сомкнув тяжелые веки. Лили встала и дохромала до шкафчика с лекарствами. Наспех обработав пораженный участок кожи, она забинтовала его и наложила поверх заклинание. Кровь на губах уже запеклась, и Лили нанесла на корку заживляющую мазь. «Я провожу вас в башню Гриффиндора», — проговорила она, обращаясь к детям. «Может, нам лучше остаться здесь?» — неуверенно начал Рон. «Вам тоже не помешает выспаться», — сказала Лили голосом, не терпящим возражений. Рон с Гермионой понурили головы и встали. «Вы присмотрите за Гарри?» — спросила она у Молли. «Ну, разумеется, дорогая». Миссис Уизли подоткнула одеяло у мальчика и нежно погладила его по руке. Ребята поднялись в башню, не разговаривая друг с другом. Каждый думал о своем, но в одном их мысли были схожи. Мысли о Волан-де-Морте и темном, грядущем будущем. Лили дождалась, пока дети скроются за портретом полной дамы, и достала карту. Вместо того, чтобы сразу вернуться в больничное крыло, она спустилась на первый этаж и посетила коридор с гобеленами. Когда она вновь оказалась в лазарете, мадам Помфри уже вернулась на рабочее место и ухаживала за Грюмом. Лили на свинцовых ногах добралась до кровати, стоящей по соседству с Гарри, и медленно легла на нее. Она устала до такой степени, что ее тут же накрыло крепким сном. Часть 45. Правда. Утром она проснулась от того, что кто-то стоял у ее постели и разговаривал с мальчиком. Не открывая глаз, она поняла, что это были родители Седрика Дидгари. Подниматься в такой момент было неловко, поэтому Лили лежала, притворяясь спящей, и дослушивала остаток разговора. Миссис Дидгари благодарила Гарри за то, что он вернул тело ее сына. У нее был такой бесцветный и иссохший голос, что Лили прикусила край подушки, чтобы не зареветь. Она не хотела даже думать о том, каково это — потерять сына. Мистер Дидгари не мог и слова вымолвить, весь разговор он тихо всхлипывал. Гарри попытался отдать им мешок с золотом, но родители Седрика отказались. Когда они ушли, Лили села и повернулась к мальчику. Гарри выглядел очень подавленно. Заметив ее, он едва заметно кивнул и отвернулся. Лили сходила до мадам Помфри и попросила у нее что-нибудь на завтрак им обоим. Поппи принесла кашу с тостами, и они вяло пережевывали еду, даже не ощущая ее вкус. Гарри не хотел есть, да и Лили тоже, но она понимала, что им нужно восстанавливать силы. Мадам Помфри влила какую-то микстуру в Аластера Грюма, который до сих пор лежал без сознания в целительном сне. В обед к ним заглянули Гермиона и Рон, но дети лишь обменялись парой слов о погоде. К вечеру оба были выписаны из лазарета и разошлись по своим гостиным. Лили пропустила ужин в большом зале и провела время вместе со своими подругами. Как могла, она пересказала все события Филлиса и Адриане, упуская информацию, касающуюся ордена. Девочки сперва не поверили в возвращение Волан-де-Морта, у обоих на лице возник неподдельный, животный страх. Но Лили сложила вместе все факты, и у подруг больше не осталось сомнений. После разговора они молча сидели в своей спальне до самого отбоя. Ни Филлис, ни Адриана не могли уснуть в эту ночь. Они не спали, когда Лили встала с постели в полночь. Девочки слышали, как она одевается и покидает комнату, но мешать не стали. Сверяясь с картой мародеров, Лили вышла из гостиной Слизерина и пошла по подземельям к кабинету Снегга. Прямо сейчас он направлялся туда же. Лили добралась раньше и встала у дверей, скрестив руки на груди и сжимая в правой ладони палочку. Когда Северус увидел ее, на его лице отразился целый спектр эмоций. Едва подавив эмоциональную бурю, он приглушенно изрек: «Я так рад». Лили молча махнула палочкой, и дверь в кабинет отворилась. Снег уловил намек и вошел первый, зажигая на ходу все факелы. Он остановился у своего стола и стал ждать, не сводя черных глаз с ее лица. Обогнув парты, Лили неспешно приблизилась к нему, покручивая между пальцев палочку. «Нам многое предстоит обсудить», — серьезно произнесла она. «Есть что-нибудь выпить?» Снег тут же повернулся и зашагал к дальнему шкафу. Покопавшись в нижней тумбе, он вытащил кроваво-красное вино и два больших бокала. Лили наблюдала, как он откупоривает бутылку и наполняет стеклянные сосуды, аккуратно пододвигая один из них к ней. Она забрала свой бокал и села за первую парту, прямо перед его столом. Северус следом опустился в свое кресло. Лили протянула руку, и из ее кармана вдруг вылетел маленький пузырек с прозрачной жидкостью. Она словила его и продемонстрировала Снегу. Тот устало улыбнулся. «Тебе это не нужно. Я могу показать все, что попросишь», — пробормотал он, глядя на ее палочку. «Залезать в голову искусного эксклюмента не самая лучшая идея», — бесстрастно ответила Лили. «А я должна быть уверена, что ты не лжешь». Она передала ему пузырек и проследила, как Северус добавил в свое вино три капли. Едва он сделал это, пузырек сразу же вырвался из его рук и вернулся обратно к Лили. Снег залпом осушил бокал и налил себе еще. «Я хочу знать все, что происходило до и после моей смерти. Расскажи все, что знаешь о Волан-де-Морте и о Дамблдоре», — сказала она. Северус начал рассказ с того, как стал пожирателем смерти на службе у Волан-де-Морта. Он рассказал, что ему пришлось выполнять по его приказу, какие чудовищные поступки он совершал, будучи уверенным в том, что делает все во благо великого будущего. Потом его голос стал тише, а слова словно сдавили горло. Он отхлебнул еще вина и рассказал о том, как подслушал пророчество Сивиллы Трелани в кабаньей голове 15 лет назад. Он признался, что передал его Волан-де-Морту. «Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов. Рожденный на исходе седьмого месяца, темный лорд отметит его как равного себе», — слово в слово повторил Снег вымученным тоном. Лили знала об этом пророчестве. Дамблдор показал его, когда придумывал, как спрятать ее семью от Волан-де-Морта. Снег подслушал лишь половину предсказания Сивиллы, но этого было достаточно, чтобы запустить цепь дальнейших событий. После рождения Невилла Долгопупса и Гарри Поттера, Волан-де-Морт решил, что именно ребенок из семьи Поттеров является дитем пророчества. Он решил убить его, а вместе с ним и его родителей. Северус продолжил повествование, рассказав о том, как умолял Волан-де-Морта не делать этого. Лили слушала эти слова, сцепив зубы. Голова ее опустилась, взгляд рассеялся за белой пеленой, а рука с палочкой безвольно скользнула под стол. Снег говорил, как от отчаяния пошел к Дамблдору, как стал его тайным агентом, лишь бы тот защитил Лили и ее семью. Волан-де-Морт, тем временем, попросил его о том же самом. Он просил его стать двойным агентом и заслал работать в Хогвартс, чтобы следить за Альбусом. Снег должен был выведывать любую информацию, касающуюся ордена, и он выведывал. Он сообщал Волан-де-Морту то, что было выгодно Дамблдору, тем самым спутав все его планы. Однако, темный лорд ничего не замечал, он был помешан на младенце, он желал его смерти и спустя год придумал план по его уничтожению, обнаружив самое слабое звено в Ордене Феникса, Питера Петтигрю. Северус об этом не знал. Когда все случилось, он, как и все, был уверен, что предателем оказался Сириус Блэк. Он считал, что Сириус все эти годы пользовался Джеймсом и втайне оставался на темной стороне. После исчезновения Волан-де-Морта, Дамблдор попросил Снега оберегать мальчика, потому что знал, темный лорд вернется. Альбус знал, что на Гарри будет постоянная охота, пока Волан-де-Морт не обратится в прах. Они ждали, ждали и наблюдали, как растет мальчик. Время пришло, темный лорд возродился. Снег встретился с ним и доказал свою верность, выложив информацию, которую он собирал все эти годы. Снег теперь снова находится в ближнем кругу Волан-де-Морта и продолжает работать на Дамблдора. Он рассказал Лили, что Альбус созывает орден и продолжает искать то, что даст ответ на главный вопрос: как убить темного лорда. Северус шумно выдохнул и осушил очередной бокал. Рассказ был окончен. «Хорошо», — чуть слышно шепнула Лили и дернула рукой под столом. Снега тут же развернула в кресле и обездвижила. Пустой бокал скользнул из застывших пальцев и разбился вдребезги об каменный пол. Он смотрел на нее широко раскрытыми глазами и не мог ничего сказать. Лили встала. Она подошла вплотную и направила в его голову палочку. «Мне следовало бы стереть тебе память, а потом убить при удобном случае», — злобно процедила Лили. «Ты и Дамблдор затеяли слишком опасную игру. Если этот изверг узнает, что ты шпионишь, что будет с Гарри, что будет с Орденом? Из-за вас погибнут все. Он может использовать тебя, может держать под Империусом. Ты – угроза для всех нас. Тебя нужно уничтожить». Она со всей силы стискивала рукоять палочки и смотрела на него с диким, безумным выражением. Северус продолжал на нее таращиться, не в силах раскрыть онемевший рот. «Но», – вдруг добавила Лили и опустила палочку. «Я не стану этого делать. Нелегко признавать, но ты единственный. Ты – мост, соединяющий меня с Волан-де-Мортом и Дамблдором. От тебя я смогу узнавать все, что мне нужно. Но не думай», — яростно сверкнула она глазами, — «не думай, что я стану доверять тебе. Если почувствую, что ты становишься помехой, если усомнюсь хоть на миг, я убью тебя». Лили сняла с него заклятие, но Снект продолжал сидеть неподвижно в своем кресле. Он посмотрел на нее с печальным разочарованием и откинул голову назад. «Я все понял, Лили», — выдавил Северус. Она быстрым шагом прошла к двери, но замерла на пороге и обернулась. «Я позаимствовала из твоих запасов сразу 3 флакона с сывороткой правды, на тот случай, если ты решишь подсунуть туда пустышки». Снег чуть улыбнулся и кивнул. Лили без прощаний вышла. Наступил день отъезда из Хогвартса. Лили вместе со всеми собирала чемоданы, не желая оставаться в школе на каникулах. Миссис Уизли пригласила ее в нору на все лето, и она с радостью согласилась уехать к ним. Рон упрашивал мать забрать с собой и Гарри, но Молли отвечала отказом. Дамблдор запретил Гарри покидать дом Дурсли, и на то была очень серьезная причина. Ведь именно там он находился под самой надежной защитой, а безопасность мальчика была превыше всего. На прощальный пир Лили поднималась с тяжелым сердцем. Это был последний день, когда она видится с Гарри. Стены большого зала не были украшены флагами победителей школы. В этот раз все стены были задрапированы черными полотнами. Студенты и гости в траурной тишине расселись по своим местам. За преподавательским столом уже находились преподаватели. Слева сидел оклемавшийся Аластер Грюм. Он нервно дергал руками и постоянно оглядывался. Рядом с Флитвиком в ужасном состоянии находилась мадам Стебль. Лицо ее было красным от слез. Губы дрожали. Лили очень хотелось подойти к ней и выразить свое сожаление, но вряд ли это поможет затушить ее боль. Места Каркарова, Бэгмина и Крауча пустовали. Ученики полушепотом переговаривались друг с другом, пока Дамблдор не поднялся со своего места. В зале мгновенно повисла абсолютная тишина. «Вот и закончился еще один учебный год», — проговорил Альбус, осмотрев присутствующих. «Многое я хотел бы сказать вам сегодня, но прежде всего я должен признаться, что мы потеряли очень хорошего волшебника, который должен был сидеть здесь», — Дамблдор указал рукой в сторону стола пуффендуйцев, «и вместе с нами радоваться прощальному пиру. Я хотел бы, чтобы все сейчас встали и подняли свои бокалы в честь Седрика Дидгари». С горестными лицами все встали и вытянули руки с бокалами. «За Седрика Дидгари», — произнес каждый. Седрик обладал многими достоинствами, которые свойственны студентам Пуффендуя. Он был хорошим верным другом, неустанно трудился, ценил справедливость. Его смерть потрясла всех вас, поэтому я думаю, вы имеете право узнать, как это случилось. Дамблдор сделал паузу, вновь окинув зал твердым взглядом. Седрика Дидгари убил лорд Волан-де-Морт. По залу разнеслась волна испуганного ропота. Многие с недоумением и сомнением смотрели на Альбуса, будто хотели уточнить, не ошибся ли он. «В Министерстве магии не хотят, чтобы я сообщал вам это», — продолжил Дамблдор, когда шум стих. «Возможно, некоторые из ваших родителей будут недовольны тем, что я сейчас сделал, либо потому, что они не верят в возвращение Волан-де-Морта, либо потому, что считают вас слишком маленькими, чтобы говорить об этом. Но я уверен, правда в любом случае гораздо лучше лжи, а пытаться представить смерть Седрика несчастным случаем или заявить, что он сам в этом виноват, было бы оскорблением его памяти». В зале продолжала висеть угнетающая тишина. Ученики с нескрываемым ужасом смотрели на директора. Филлис, сидящая рядом с Лили, устремила взгляд в пол. На ее лице не читалось страха или паники, была только мрачная тоска, с окончательным принятием неизбежного. Адриана же ушла глубоко в себя. «Есть еще один человек, которого необходимо упомянуть в связи со смертью Седрика», — вновь заговорил Дамблдор. «Я говорю о Гарри Поттере». Мальчик вздрогнул и еще сильнее паник. Тем временем все взгляды зала были обращены на него. Гарри Поттер сумел спастись от лорда Волан-де-Морта. Он рискнул жизнью, чтобы вернуть тело Седрика в Хогвартс. Он проявил храбрость, которую перед лицом лорда Волан-де-Морта проявлял не каждый взрослый волшебник, и теперь я прошу вас выпить в его честь. Студенты поднялись со своих мест. За столом Лили одновременно с ней встал Брайан, а после него, чуть замешкавшись, встали и Тед с Майлзом. Почти все слизеринцы поддержали мальчика, кроме Малфоя со друзьями. Лили бросила на троицу презрительный взгляд, но смотрели они не на нее, а на Кроу, который хмуро сверлил их темно-серыми глазами. Под таким давлением они нехотя оторвались от скамьи, но к бокалам притрагиваться не стали, когда все остальные выпивали, произнося имя Гарри. Цель турнира трех волшебников – укреплять дружественные связи среди волшебников всего мира. В свете возвращения лорда Волан-де-Морта, эти связи становятся как никогда важными. Дамблдор многозначительно посмотрел на Хагрида и мадам Максим, на Флёр Делакур и всех студентов из Шармбатона, на Виктора Крама и Дурмстронгцев за слизеринским столом. Каждый гость этого зала будет с теплотой и радостью встречен здесь всегда, в любое время. Хочу повторить еще раз. В свете возрождения лорда Волан-де-Морта мы сильны настолько, насколько мы едины, и слабы настолько, насколько разъединены. Волан-де-Морт славится способностью сеять раздор и вражду. Мы можем бороться с этим, только создавая прочные связи, основанные на дружбе и доверии. Различия в наших традициях и в наших языках несущественны, если у нас общие цели, а наши сердца открыты навстречу друг другу. Я уверен, что впереди нас ждут мрачные и тяжелые времена. Некоторые из присутствующих в этом зале уже пострадали от рук лорда Волан-де-Морта. Многие семьи были разрушены. От его рук погиб ваш товарищ. Помните Седрика. Если настанет время делать выбор между простым и правильным, вспомните, что случилось с честным, добрым, смелым мальчиком только потому, что он случайно встал на пути лорда Волан-де-Морта. Помните Седрика Дидгори. Перед уходом, когда все студенты уже вынесли свои чемоданы к каретам, Лили ненадолго задержалась в холле. Там ее поджидал Снег. «Не знаю, когда мы встретимся в следующий раз», — тихо произнесла она. «Но, надеюсь, к тому времени у тебя уже будут новые сведения». «Конечно», — отозвался Северус, сохраняя привычную непроницаемость. «Желаю вам успехов, профессор Снег. Берегите себя, мисс Райдер». Лили вышла из замка, нагнав своих подруг. Адриана стояла в стороне от шестикурсников, а Филлиса чем-то перешептывалась с близнецами. Когда девочки залезли в кэп, она спросила: «А чем это ты болтала с Фредом и Джорджем?» Девушка едко усмехнулась. «Помнишь, мы сидели в трех метлах осенью, и Джордж показал нам трубку, из которой они пытались сделать прослушку?» «Да», — сосредоточенно кивнула Лили. «Так вот, им таки потребовалась моя помощь», — заулыбалась Филлис. «Сами они так и не смогли ее правильно заколдовать. И что, ты будешь делать для них прослушивающее устройство?» — поинтересовалась Лили. «Мальчики берут тебя в долю, я зачаровала им несколько партий, а дальше не знаю, хочу в этом участвовать или нет», — пожала плечами подруга. «Но за мои услуги им придется дорого заплатить, это уж точно». Девочки сели в купе с семикурсницами Слизерина, и поезд тронулся со станции Хагсмит. Адриана тут же уткнулась в книгу, а Филлис из-за бессонных ночей быстро заснула на своем месте. Лили решила найти Гарри и провести путь до Лондона с ним. В одном из вагонов она наткнулась на Джорджа с Фредом, они тоже решили сходить проведать ребят. Едва троица перебралась в следующий вагон с гриффиндорцами, как до них долетел знакомый, омерзительный голос. «Ты на стороне проигравших, Поттер. Я предупреждал тебя. Я говорил, что нужно тщательно выбирать себе компанию. Помнишь, когда мы встретились в поезде в первый день в Хогвартсе, я говорил тебе не общаться со всякими отбросами. Но теперь слишком поздно, Поттер. Темный лорд вернулся, и они умрут первыми. Грязнокровки и маглолюбы будут первыми. Хотя нет, вторыми, первым был Дидгори». Лили мгновенно вытащила палочку, не заметив, как это сделали и Фред с Джорджем. Они одновременно послали в Малфоя и его друзей град атакующих заклинаний, которые повалили их на пол тамбура. Пострадавшие потеряли сознание, на их лицах повылезали гигантские гнойные прыщи, изо ртов сочилась странная, белая жижа, а вместо конечностей появились щупальца. Лили заглянула в купе с детьми и увидела, что они тоже стоят с палочками, направленными на противников. 6 одновременных заклинаний. Здорово будет, если хотя бы половина эффектов сохранится с ними навсегда. Близнецы потоптались ногами по друзьям Малфоя, отодвинули их подальше от двери и зашли в купе. «Хорошо, что мы подоспели вовремя», — весело произнес Джордж. «Может, поиграем?» — предложил следом Фред, доставая колоду карт из кармана. Лили села рядом с Гарри, и они начали играть, в перерывах болтая на отвлеченные темы. Именно этого им всем и не хватало. Притвориться хоть на чуть-чуть, что все хорошо, насладиться обществом друг друга. «Может, все же расскажете, кому вы писали письма с угрозами?» — неожиданно спросил мальчик у близнецов, когда они раскидывали пятую партию. «Уже не важно», — мрачно вздохнул Фред. «Мы это дело бросили». «Тем более», — нетерпеливо буркнул Рон. «Какая теперь разница? Расскажите и все». «Ладно, ладно», — сдался Джордж. «Если вам так интересно, мы писали Люда Бэгмину». «Бэгмину?» — удивилась Лили. «Но зачем? Помнишь, мы заключили с ним пари на чемпионате мира по квиддичу? Мы поставили на победу Ирландии, но с условием, что снитч поймает Виктор Крам». «Да», — свела брови Лили. «И вы выиграли?» «Выиграли», — угрюмо бросил Фред. «Вот только Бэгмин расплатился с нами лепреконским золотом». «Ах, так вот откуда оно было у вас тогда». Лили вспомнила, как они возвращались в палаточный лагерь с Адрианой, и та указала братьям на их фальшивые монеты. «Ага», — кивнул Джордж. «Но ведь это была случайность, разве нет?» — встряла Гермиона. «Да, мы тоже сначала так думали. Мы решили, что напишем ему, объясним, что случилось, и он вернет деньги». «Как же?» — Фред бросил на сиденье колоду. «Он просто проигнорировал наше письмо. Мы 100 раз пытались поговорить с ним в Хогвартсе, но он постоянно сбегал от нас под каким-нибудь предлогом. А потом он решил показать зубы. Сказал, что мы слишком молоды для азартных игр, и что он ничего не собирается нам отдавать». «Ну конечно», — холодно процедила Лили. «Ему же нечем было с вами расплачиваться». «Именно это мы и выяснили», — согласился Джордж. «Мы узнали, что у Бэгмина огромные долги, что мы не единственные, кому он совал лепреконские монеты. Поначалу он играл в азартные игры, пытаясь сорвать куш, однако это привело лишь к тому, что он погряз в долгах еще больше». «Но Бэгмин не промах», — усмехнулся Фред. «Он таки нашел способ отыграться. Поставил на мою победу в турнире 3 волшебников во время сделки с гоблинами», — сухо выдавил Гарри. «Точно», — снова кивнул Джордж. «Разве он теперь не должен вернуть вам ваши деньги? Ведь я же выиграл». «Не совсем», — склонил голову Фред. «Гоблины еще хитрее и изворотливее, чем сам Бэгмин. Они заявили ему, что ставили только на победу Гарри Поттера. А ведь вы победили с Седриком вдвоем. Бэгмин сбежал, когда об этом услышал. Неизвестно, где он сейчас». Остаток поездки ребята продолжали играть в карты и болтать ни о чем. Когда паровоз прибыл на платформу 9¾, компания вышла из купе, бросив взгляд на валяющихся в углу Малфоя, Крэбба и Гейла. Гермиона и Рон уже вышли вагона, когда Гарри окликнул близнецов. «Фред, Джордж, подождите». Мальчик достал из своего чемодана мешок с золотыми монетами и протянул братьям. «Вот, возьмите». «А?» — непонимающе изрек Фред. «Что ты делаешь?» «Отдаю вам свой выигрыш». «Мне он не нужен», — заявил Гарри. «Ты сошел с ума?» — недоуменно произнес Джордж. «Мне не нужны эти деньги, я видеть их не могу», — выплюнул мальчик. «Если вы их не возьмете, то я спущу все в канаву. Поэтому уж лучше вам их забрать и использовать с толком. Например, откройте магазин, о котором мечтали. Ну же, берите». Он пихнул мешок в руку обалдевшего Фреда и прошел мимо, направляясь к двери. «Гарри, спасибо», — тихо промямлил Джордж, пока брат таращился на подаренную 1000 галлеонов. «Спрячьте как следует, парни», — улыбнулась Лили, хлопая Фреду по плечу. «И помогите мне с вещами, они остались в моем вагоне». На платформе она попрощалась с подругами и прошла вместе с детьми через барьер. Там их поджидала миссис Уизли, а чуть поодаль, с недовольным красным лицом, стоял Вернон Дурсль, который приехал за Гарри. Перед расставанием Лили горячо обняла сына и проговорила: «Мы скоро увидимся, Гарри. Время пролетит быстро, вот увидишь». Этими словами она опять утешала больше себя, чем мальчика, и старалась проглотить подступающий к горлу ком. «Да, пока», — отозвался он и слегка улыбнулся. Гарри попрощался с семьей Уизли, Гермионой и побрел к дяде. Фигура мальчика стала стремительно отдаляться и вскоре растаяла в толпе. Часть 46. Штаб-квартира Ордена. Прошло 2 дня с тех пор, как Лили приехала в нору. Артур совсем не появлялся дома, А Молли все свободное время проводила на кухне перед волшебными семейными часами, стрелки которых замерли на указателе «Смертельная опасность». Джинни, Рон и близнецы старались делать вид, что все нормально, но напряжение буквально висело в воздухе, и ребята ждали каких-нибудь новостей. Мистер Уизли вернулся на третий день. За ужином он сообщил, что орден нашел надежное укрытие и обосновал там свою штаб-квартиру. Именно туда всей семье нужно будет отправиться через неделю, чтобы участвовать в собраниях и помогать всем, чем только возможно. Лили была рада этой новости. Ей хотелось быть ближе к членам ордена, чтобы выуживать хоть какую-нибудь информацию. Молли занялась сбором вещей и уборкой дома, пока дети ухаживали за садом. Прямо перед отъездом, когда все было упаковано и приготовлено, мистера и миссис Уизли огорошило внезапным известием. Перси повысили на службе, назначив помощником Фаджа. Никто этого не ожидал, ведь у парня было много проблем из-за ситуации с Барти Краучем. Но еще больше они не ожидали, что Перси согласится на повышение и отречется от Дамблдора и своей семьи. Между сыном и родителями произошел жуткий скандал, который остальные дети и Лили слышали буквально из своих комнат. Перси наговорил много гадостей Артуру, называл его идиотом, неудачником и обвинил отца в бедности из-за отсутствия карьеры в министерстве. В тот же вечер он собрал свои вещи и покинул дом. Невозможно выразить словами, какую боль и обиду испытали родители Уизли. Молли всю ночь проплакала, а Артур сидел один в гараже, прихватив с собой огневиски. На следующее утро все собрались в гостиной. Постели были свернуты, окна плотно закрыты и зашторены. Каждый миллиметр сиял стерильной чистотой, на полках не было ни пылинки. Ребята взялись за свои сумки, миссис Уизли бросила последний взгляд на семейные часы. «Итак», — произнес Артур, — «прежде чем мы отправимся, я должен показать вам адрес. Прочитайте про себя и запомните, как следует». Мистер Уизли вынул из мантии сложенный пополам пергамент и отдал детям. Они передавали его по цепочке и молча читали написанное. Когда листок добрался до Лили, она увидела слова: «Лондон, площадь Гримма, 12». Пергамент вернулся к Артуру, и он тут же спалил его своей палочкой. «Хорошо, а теперь...» Мистер Уизли взял огромную горсть пороха из горшка, что-то шепнул в руку и швырнул порох в камин. Взметнулись изумрудные языки пламени. «Забирайтесь по очереди в сеть». Сперва пошла Молли, за ней Джинни, Рон и близнецы. Лили ступила в огонь предпоследней, и ее тут же понесло вверх, запорошив золой всю одежду. Пару мгновений и она очутилась в чужом камине. Лили ухватили руки Фреда и Джорджа, затянув ее в комнату. Это была темная и мрачная кухня с грубыми каменными стенами. На одной из стен висели чугунные котелки и сковороды, а рядом с другой громоздились старинные черные буфетницы. Посредине пещерной кухни стоял длинный, деревянный стол в окружении множества стульев и кресел. На столе чистые пергаменты, перья и пустые винные бутылки с бокалами. За столом уже сидели Рон и Джинни, а рядом с ними склонился Билл. «Ме, здравствуй», — произнес он, пока Лили отряхивала джинсы и осматривалась. «Рад встрече». «Я тоже рада, Билл», — добродушно ответила она. «Чувствуете себя как дома?» Послышался лающий смешок из коридора. «Хотя вряд ли вам это удастся». В свете ламп появился Сириус. Теперь он больше походил на себя прежнего. Темные вьющиеся волосы небрежными волнами висели до плеч, борода аккуратно острижена, кожа утратила землистый оттенок. Он был одет в темно-серую полосатую рубашку с узорчатым жилетом, габардиновый бордовый пиджак и черные брюки. При виде его у Лили ёкнуло сердце. «Сириус». Лили нежно улыбнулась ему, и Блэк слегка сконфузился, не ожидав такой реакции. «Идемте, я покажу вам ваши спальни», — проговорил Сириус и повернулся спиной к детям. Ребята подхватили свои сумки и двинулись следом. Они вошли в длинный, зловещий коридор, с отваливающимися обоями и выцветшей дорожкой вдоль всего пола. Под высоким потолком висели роскошные люстры, обвитые серебряными змеями и затянутые паутиной. На стенах имелись кривые, потемневшие от старости портреты предков рода Блэк, а у самой дальней стены перед лестницей – гигантские портьеры из бархата, что-то скрывающее за собой. Дети ступили на лестницу за Сириусом и увидели вдоль правой стены подвешенные отрубленные головы домовых эльфов на декоративных пластинах. «Интерьер просто прелесть», — громко хохотнул Фред, глядя на сморщенные лица домовиков. Едва он произнес это, как коридор оглушило пронзительными воплями. «Отребье, мусор, порождение порока, грязнокровые уроды, убирайтесь из моего дома. Как вы смеете оскорблять старинный благородный род? Портьеры позади них разъехались, и ребята увидели большой портрет пожилой женщины в полный рост. Она была в черном длинном платье, чепце и с массивным ожерельем из драгоценных камней на старческой шее. Женщина смотрела на них ненавистным, бешеным взглядом, брызгала слюной и дергалась в раме, будто хотела схватить каждого из них за глотку, чтобы придушить. К воплям старухи присоединились другие портреты, и из кухни спешно прибежали Артур с Биллом, чтобы оглушить всех. Сириус равнодушно взирал на их усилия и, когда все крики стихли, холодно изрек: «Вот и вы познакомились с моей мамашей. Если не хотите знакомиться снова, передвигайтесь без лишнего шума в коридорах». Лили сразу догадалась, что женщина с портрета была Вальбургой Блэк, матерью Сириуса и его младшего брата, а вот остальные дети были в полном замешательстве. Тем временем, они миновали второй этаж и осторожно поднялись на третий. Сириус свернул с лестницы и прошел по коридору, указав на две двери. «Рон, правая комната твоя, Джинни, можешь занять левую, напротив». Дети неуверенно прошли вперед, волоча за собой свои вещи. Сириус вернулся к лестнице и поманил близнецов с Лили. Они добрались до четвертого этажа, с коридором и планировкой аналогичными третьему. Блэк предоставил ребятам смежные комнаты. «Конечно, здесь не слишком уютно», — кисло протянул Сириус, открывая дверь перед Лили. «Но я постарался навести порядок». «Все нормально, Сириус», — махнула рукой Лили, поставив сумку на деревянный пол. «Спасибо. Что ж, располагайся». Он исчез в проеме, и Лили окинула взглядом помещение. Комната была такой же жуткой и мрачной, как и весь дом. Было видно, что Сириус погонял здесь пыль и снял со стен картины. От них остались выразительные следы на старых обоях, но уютнее от этого спальня не стала. Справа имелся небольшой очаг, вычищенный от золы, слева – просторное окно с плотными шторами, не пропускающими дневной свет. Прямо напротив двери стояла двухместная кровать без балдахинов с резным изголовьем в виде змей. Она вытащила свои вещи из сумки и убрала их в стоящие у окна платяной шкаф. Лили раскрыла шторы. Солнечный свет озарил комнату и сделал ее чуть живее. Ей стало интересно, что из себя представляет спальня близнецов, и она постучалась к ним через 10 минут после заселения. Когда братья открыли дверь, она увидела более просторное помещение, больше похожее на гостевую. По центру комнаты стояли два длинных дивана, разделенных стеклянным журнальным столиком. Стены также были пусты, у дальней стены имелся камин с большим зеркалом. Шторы на окнах содраны, ковры убраны. От комнаты веяло сыростью и затхлостью.